Позолоченная клетка штольцевского благополучия тесна для живой души героини, а отомкнуть ее некому. Судьба Ольги по-своему не очень отрадна. Художник-реалист вовсе не приводит свою героиню к счастливому концу, как предполагалось по первоначальному замыслу. И умный Андрей оказывается для нее, в конце концов, нежеланным героем, а только лучшим выходом, как деятель Штольц для самого Гончарова. Сквозь иллюзорную победу дела над обломовским бездельем перед читателем раскрывается многообразие проявления обломовщины как такого существования вообще, которое останавливается в развитии, эгоистически замыкается в себе и потому заведомо неполноценно. Сам писатель словно в недоумении указывает на это неожиданно вскрывшееся родство. Ольга довоспиталась уже до строгого понимания жизни. Разгула диким страстям быть не могло. Все было у них гармония и тишина. Снаружи и у них делалось все, как у других. Вставали они, хотя не с зарей, но рано. Любили долго сидеть за чаем, иногда даже будто лениво молчали. Потом расходились по своим углам или работали вместе. Обедали, ездили в поля, занимались музыкой. Как все, как мечтал и Обломов. Только не было дремоты, уныния у них. Так оказывается, что все различие только в пресловутой дремоте. Именно то различие, о котором Обломов, загнанный в угол, жаром говорил Штольцу. Да цель всей вашей беготни, страстей, войн, торговли и политики разве не выделка покоя? В романе Гончарова вскрывается еще одна интересная сторона общественной психологии. Торжествующая новая буржуазная обломовщина, комфортабельная, культурная и пока на ранних стадиях недремотная, быстро утрачивает свой былой демократизм. Когда Штольц убеждается, что хозяйка Обломова не только не участвовала в махинациях братца, но и жертвовала интересами своей семьи ради его беспомощного друга, взгляд пренебрежения, почти презрения, который он кидал на нее, говоря с ней, невольно сменился взглядом любопытства, даже участия. И все же он, брезгливо озираясь, демонстрирует полное презрение к этой женщине. «Как ты пал!» — говорит он Илье. Ранее Обломов, не зная о сцене признания в Швейцарии, о сердечном трауре, трауре приличия по первой любви, наскоро выдержанном будущими супругами, горячо от души радуется женитьбе и счастью друга. Теперь Андрей с типичной бестактностью дельца новой формации, впрок пошло также и жадное наблюдение за повадками обитателей замка, оскорбляет друга в его собственном доме, и нельзя без некоторой гордости читать строки, в которых Обломов, уже ни к какому воскрешению давно не способный, на вопрос «что она тебе?» твердо отвечает «жена, а этот ребенок — мой сын, его зовут Андреем в память о тебе». Накануне удара, безвозвратно обреченной смерти, Обломов, может быть, первый раз в жизни ведет себя по-настоящему мужественно. Андрей зовет его бежать из грязи, из этого омута в мир равных ему духовно людей. Но теперь, в свете всех последних перипетий, самые правильные слова Штольца о падении и гибели Обломова звучат двусмысленно. Обломов в самом деле гибнет, но читатель уже знает, что это за прекрасный новый мир, который сулит Штольц, и слова о равенстве обретают убийственный иронический смысл. Да, при всех различиях равны, если не по образу, то по обломовскому идеалу жизни, равны стремлением к устойчивому, обеспеченному покою. Судьба окончательно разлучила героев. Штольце, исчерпав свои возможности, огорченные и устало махнув рукой, отправились в своей карете в приморскую виллу, а Обломов остался в омуте, погружаясь в вечный сон. И все-таки что-то притягивает наши симпатии к тихому домику на Выборгской стороне. Здесь целые годы, и за дня в день совершается невидимый подвиг любви, без оглядки на самолюбие и программы спасения. В последобролюбовской критике высказывалось мнение, будто бы вдова Пшеницына сыграла роковую роль в судьбе героя, доконав его своей мещанской тупостью, жирными кулебяками и вообще теми условиями сытого покоя, которые как бы имитировали далекую Обломовку. Конечно, это не так. Обломова, кроме его личных свойств, обрекло то привитое социальными условиями неумение жить, которое, по напоминанию Штольца, началось еще с неумения надевать чулки. Не будь забот Агафьи Матвеевны, Обломов умер бы еще раньше, на руках опустившегося Захара, всеми заброшенный и забытый. Эта женщина не спасла его и не погубила. Для одного человека она создала подобие счастья по размерам оставшихся в нем жизненных сил. Она дала Обломову возможность умереть в той тишине, ради которой он так упорно враждовал с живой жизнью. Но для многих людей образ Агафьи Матвеевны явился художественным воссозданием бесконечной щедрости души простой русской женщины, открытием тем более убедительным, что в образе этом решительно ничего нет идеального в дурном смысле, то есть тенденциозно выдуманного и взвинченного. Ее крайняя ограниченность, духовная неразвитость обнаруживаются сразу же, чуть ли не в шаржированном виде, в первом разговоре с Обломовым, ожидающим братца. И самая привязанность к квартиранту зарождается в ней с безукоризненной естественностью и с той почтительной жалости к непобарски мягкому, простому и неприспособленному к жизни барину, которую было бы обидно назвать бабьей. Отношения Пшеницыной к Илье Ильичу обрисованы художником с такой достоверностью, что в сравнении с этими страницами могут идти только сцены пререканий Захара с Обломовым или Анисьей, картины послеобеденного сна в Обломовке или, наконец, до материальности наглядный облик братца с их дрожащим средним пальцем, который они, братец, проворно прячут в рукав. Здесь Гончаров не стремится дать образчик какого-либо типа поведения, каковы Штольц, Тарантьев или позднее Марк Волохов или Тушин. Но зорко находит в простой, низовой жизни подлинное сокровище, всматривается в его реальные проявления и с необходимой пространностью располагает перед глазами читателя. Оттого детальнейшее описание быта, целая вереница запечатленных поз, жестов, бакалейных и иных названий, миниатюрные портреты вещей и тому подобное, все это иногда сравнивают с фламандской живописью, не утомляют. Они создают особый гончаровский мир художественной реальности, убеждающий, как сама жизнь. Входя в этот мир, начиная только осваиваться в кругу мелких забот и интересов домика на Выборгской окраине, находишься очень далеко от мысли о каком-либо самоотвержении и тому подобном. Но зато, вжившись в него вместе с писателем, нельзя не унести уверенного, отрадного чувства подлинности того душевного богатства, которым владеет человек из народа. Образ Агафьи Матвеевны, в свою очередь, особенно сильно оттеняет то чистое, светлое и доброе начало, которое искони лежало в основании натуры Обломова. Он остановился в росте нравственных сил, остался почти инфантильным в своей беззащитности в жизни. Но если простодушная вдова, не способная фантазировать, увидела и самозабвенно полюбила природное золото Ильи Ильича, значит, оно не фальшивое. В старой критике уже было замечено, что все герои романа, кроме закоренелых негодяев, так или иначе любят Илью Ильича, тянутся к нему. Смотри, например, «Библиотека для чтения», 1859 год, номер 12, литературная летопись, страница 17. Конечно, привязанность Захара и любовь Ольги, дружеское участие Штольца и странная прилипчивость безликого Алексеева — все это разные отношения. Но что-то сводит их всех у дивана пропащего человека, что-то общее, что, исходя из этого человека, одинаково отзывается в их душах. Самый дисциплинированно мыслящий из них, Штольц, как известно, не раз пытается точно определить смысл того обаяния личности Ильи Ильича, которое так неотразимо сообщается всякому непредубежденному читателю. Это верно, но этого мало. Да, и кротость, и честность, и мягкость беспредельная, и нежность. Трудно в самом деле схватить, закрепить в немногих словах привлекательное в характере героя, чья судьба по заслугам столь печальна. Впрочем, рассудочные определения Штольца неполны, еще и потому, что он заведомо не может осознать чуждой ему, быть может, главной ценности в духовном облике друга, которую убедительно раскрывает Гончаров. В одной из интересных и тонких интерпретаций романа эта особенность охарактеризована так. «Обломов не дает нам впечатления пошлости, в нем нет самодовольства, этого главного признака пошлости». Аннинский, Гончаров и его Обломов. Русская школа, 1892 год, номер 4, страница 92. В самом деле, запросы и мысли Обломова гораздо шире, значительнее, интенсивнее, чем об этом могут сказать его сонные глаза, из которых так и выглядывает паралич. В его честолюбивых стремлениях послужить государству, в намерениях благоустроить крестьян, в горьких и потаенных слезах о бедствиях человеческих, в мечтаниях о великом подвиге силы или ума было не только смешное, хотя все это внешне напоминало сентиментальное маниловское жеманство. Лишь ближайший друг знал о способностях его, об этой внутренней вулканической работе пылкой головы, гуманного сердца. Но гнусная привычка получать удовлетворение своих желаний не от собственных усилий, а от других, развела в нем апатическую неподвижность и повергла его в жалкое состояние нравственного рабства. Добролюбов. Собрание сочинений в 9 томах, том 4. Гослитиздат, Москва-Ленинград, 1962 год, страница 318. И от того, что весь вулканизм не в силах вылиться в жизнь, в поступки, духовное самочувствие Обломова отравлено неотступным и глубоко искренним самонедовольством, сосущей тоской о счастье и сознанием, что его бесцельное существование не заслуживает подлинного счастья.